Все это я предположил из того, что знаю и что рассказывала нами. И, судя по тому, что Джинни меня не поправила, я угадал. Если ты знаешь, что собой представляют демиурги, как ты можешь говорить о проникновении на их территорию? Не понимала Мак. Я же туда не умирать иду, и не штурмовать этих сущностей. Я просто хочу разобраться. Действовать буду по обстоятельствам. Тем более, я улыбнулся ей. Ради тебя я сделал бы то же самое, мой дорогой Джин. Она будто подавилась своими же словами, и ушла в себя, немного покраснев и опустив взгляд. Получен титул сердцеед. Титул ничего не делает. Но я горжусь тобой, ученик. Я отмахнулся от сообщения вируса. Я ничего такого и не сделал. Наверняка просто харизма и красноречие сделали свое дело. Не просто же так я поднял эти характеристики. Вернемся к сути. Как мы сможем сбежать из бездны? С нами у нас иногда проходили задушевные разговоры, и часть из этого времени я тратил на то, чтобы разузнать о бездне. Не знаю, может, я догадывался, что еще с ней столкнусь, а может, просто интересовался, как целую вечность провела нами, но мне нравилось слушать истории про бездну. Есть один способ, ухмыльнулся я, но надо будет хорошенько постараться. За годы пребывания в том измерении нами, конечно же, знала о всех возможных способах покинуть бездну. И если изнутри это сделать крайне трудно, то вот снаружи уже попроще. К сожалению, мне она рассказала все лишь поверхностно. Но как хорошо, что у меня есть личный всезнающий помощник, который не потрудится объяснить мне некоторые детали. Прошло несколько часов, прежде чем я умудрился собрать все необходимое. И, как ни странно, половину из списка необходимого я создал сам, путем культивации и алхимии. Однако же, хорошие это навыки. Потратив еще пару часов на то, чтобы создать из целой кучи ингредиентов нужные артефакты, я с облегчением выдохнул, когда подходящие браслеты сформировались из голубого пламени. Особенностью этого браслета являлось игнорирование скверной энергии, что летает в бездне. Без сопротивляемости к энергии бездны мы превратимся в монстров, что там обитают. Но главное, что эти браслеты должны делать, это сохранять чужеродность владельца по отношению к бездне. Даже если Арису является волей бездны, она не может игнорировать естественный ход вещей в бездне. И коли так, то отторгающая все инородная бездна просто выкинет нас через 88 часов. В обычной ситуации бездна может выбирать, что поглощать, а что нет. Поэтому если мы сунемся туда без подобных артефактов, то останемся там надолго. Это я и объяснил своим товарищам. Они прониклись моим рассказом о встрече с нами, и том, как там люди сходят с ума. Четверть от назначенного времени уже прошла, и мне нужно было решиться, что и как делать дальше. Конечно, брать с собой балласт в виде девушек я согласился, но раз я такое бесхребетное существо, то надо хотя бы взять ответственность и попытаться спасти всех. Я не настолько верю в их силу, чтобы оставлять без прикрытия. И вот тут вступает в игру совсем другая часть плана. «Ну возьми ты трубку», — раздраженно ворчал я, но, конечно же, это никак не помогало. «Слышишь меня, Дарья? Если ты не поможешь мне в этой ситуации, я никогда не приму твои чувства», — закричал я в полный голос, и ничего не произошло. Я надеялся, что она со своим невероятным уровнем может, в принципе, следить за всем, что происходит в этом мире. Может, я переоценил свою харизму? Судя по всему, недостаточно я ей понравился, чтобы она сталкерила за мной, используя свои невероятные силы. Даже не знаю, рад я или нет. Выбора нет, придется просить помощи у него. Приняв решение, я открыл врата в Лимбо. Оттуда я мог переместиться куда угодно, по крайней мере, я так думал. Какого? Я ошарашенно глядел на последствия бойни. Вирус, ты чего меня не предупредил? Я сам в шоке. Ничего такого я не почувствовал. Словам вируса я поверил, тем не менее было достаточно сложно осознать, что источник моих сил не знал о тысячах и тысячах существ, проникших в Лимбо и устроивших тут настоящую войну. Это что, тоже бездна? Покосился я на монстров. Тут было множество монстров разного вида, и объединяло их то, что в описании многих из них упоминалась бездна. Нехорошо. Я еще допускал, что несколько рыцарей бездны могли по своей инициативе, но столько высокоуровневых монстров не могли действовать без прямого приказа бездны. Что будем делать дальше? Немного подумав, я понял, что выбора у меня и нет. «Восстаньте!» — приказал я, и выполняя мой приказ, все погибшие в этом месиве доспехи поднялись, будто ничего и не случилось. «Ассасин, позвал я одного из элитных рыцарей. Вы уничтожили всех, кто проник сюда. Посмотрел я на него. Ассасин кивнул, после чего исчез и через мгновение вернулся с небольшой полусферой. Я уже видел этот предмет и, честно говоря, забил на него до поры до времени. Значит, они пришли за этим, нахмурился я. То, что осталось от Обливиона, это полусфера, это подарочек от единственного семизначного, которого я в паре с Гилом кое-как умудрились одолеть. Правда, повторять этот подвиг мне бы не хотелось. Я и так на полгода выпал из своего темпа после повреждений в том бою, в следующий раз вообще не факт, что выживу. Но больше всего меня напрягло не это. Как я и думал, лимба опечатана. Я заметил это еще когда только переместился в этот мир. Не знаю, как, но она умудрилась сделать так, что я могу открыть портал из лимба только обратно, в тот мир, поверх которого лимба сейчас наложен, но бездна сделала это. Все дело в частичке бездны. Вне своего пространства бездна, как и любой демиург, не столь сильна. Это как с твоим лимба, где твои силы многократно возрастают. Сил Ларису вряд ли хватило было на то, что опечатать лимба. Но она прислала сюда свое войско, и пусть ей пришлось ими пожертвовать, она получила больше власти над этим местом, чем над другими мирами. Вот ведь женщина. Вздохнул я. Что дальше, Винст? А что дальше? Спросил я в ответ. Благодаря информации от нами и твоей помощи мы смогли создать нужные браслеты. Жаль, конечно, что Дарью приплести не удастся, но это даже хорошо, уверен, потом она стала бы не меньше проблемой, чем бездна. Попытался я найти положительные стороны ситуации. И поход к Тицуи тоже, похоже, отменяется, раз я в башню попасть не могу, и вот это уже действительно обидно. Но ничего не поделаешь. Придется выкручиваться так. Я чувствовал ответственность за жизнь девчонок, поэтому должен был обеспечить им выживание, даже если придется при этом быть немного расточительным. Удивительно, но вот за Гила я не волновался вообще. Войдя в список классовых умений, я взял навык «Теневой шаг». К счастью, этот навык относился к хитрым навыкам, именно то направление, которое превалирует в списке навыков Трикстера. Ничего особо читерного в этом навыке не было. Просто он позволял прятаться в тенях и перемещаться через них. А конкретнее, на 5-м уровне я мог быть уверен, что найду уже знакомую тень, и выпрыгну прямо из нее, даже если в другом мире. Зачем мне этот навык? Для убежденности. Я, конечно, мультфильмы смотрел и про силу дружбы знаю, но я столько раз оставался единственным выжившим человеком в рейде, что в эту силу перестал верить уже давно. Лучше уж я буду полагаться на свою силу. А девочки, в свою очередь, поиграют в героев и спасителей, если им так этого хочется. Если все пройдет хорошо, то они и не узнают о моей помощи. Если плохо, то должны быть благодарны, что я спас их жизни. Один профит. Минус 5 очков классовых навыков, вздохнул я, смиряясь с такой потерей. Но, думается мне, это только начало. У меня впереди было еще порядка 40 часов реального времени, и я собираюсь использовать их по полной. Открыть меню подземелья, приказал я. Не хотел их тратить до 1000 уровня, но раз так получилось, за прошедшее время у меня скопилось достаточно очков подземелья. Думаю, пора пополнять численность своей армии. Глава 12. Тысячи и тысячи очков подземелья. На что можно их потратить? Ну, вариантов много. Например, можно изменить структуру подземелья, сделать множество слоев, и всякое такое. Но то, что нужно мне, это, конечно же, рыцари. Причем максимально сильные. А чем сильнее рыцарь, тем больше очков нужно для его призыва. Открыв один из складов, где хранились не ингредиенты или артефакты, я посмотрел на сотни и сотни сферических ядер, каждая из которых была вытащена из подземелья ранга и выше. Многие из этих подземелий были ССС ранга. Поглотишь их и сможешь подзаработать немного очков подземелий. У меня было много очков подземелий, очень много, но их было все равно мало, чтобы пойти на такое существо, как бездна. Вытянув руку, я схватил одну из сфер. Размеры ее были чуть меньше, чем у футбольного мяча. Но вот энергии в этом сгустке было просто невероятное количество. Ядро подземелья ССС ранга. Тень поднялась по моей руке, и ядро медленно начало впадать в нее. Ядро подземелья ССС ранга поглощено. Подземелье Пандора повышено до ранга ССС. Плюс 29 517 922 очков подземелий. Если бы мой собственный уровень не достиг 501, думаю, поднять ранг подземелья оказалось бы куда сложнее, и, что еще хуже, без ядра мне потребовалось бы потратить сотни миллионов очков подземелья на это. Мне нужно их все поглотить? Сдали и предвкушение спросил я себя. Каждое из этих ядер собирали мои рыцари, когда штурмовали подземелья. А штурмовали они таких подземелий очень много за прошедшие-то десятилетия в башне и полгода в Японии. Если учитывать, что в моем подземелье время идет по стандарту в 10 раз быстрее, а я еще больше его ускорил, тут прошли сотни, если не тысячи лет. Так что и сфер тут накопилось достаточно много. Надеюсь, сегодня закончу. Я не знаю, сколько времени я поглощал ядра, но этот процесс не был быстрым. Поглощение каждого ядра – это был отдельный ритуал, не только дающий мне очки подземелья, но и расширяющий лимбо. Точнее, в огромном пространстве лимбо появлялись отдельные подпространства, являющиеся полноценными подземельями. Может, позже я сделаю так, чтобы каждая планета или звезда оказались отдельным подземельем, объединив их все в одно общее пространство. Но это потом. Сейчас для меня значение имели только очки подземелья и расширившийся список доступных для призыва монстров. Конечно же, я все еще ориентировался на человекоподобных, что нынче с появлением всяких вампиров, вервольфов, темных эльфов и других, почти неотличимых от людей, монстров, давалось куда проще. Только вот, появилась одна проблема. Давай создадим армию из одних женщин, Винст. С тех пор, как мы увидели обновленный список, вирус начал меня доставать своими безумными просьбами, которые, в основном, сводились к повышению числа женщин, окружающих меня. «Да ну нафиг», — отмахнулся я, — «от женщин одни проблемы. Ты же знаешь, вирус, если бы вместо нами в плен угодил кто из моих друзей-парней, я был бы куда спокойнее. Да, но это же армия из одних женщин, и ты можешь ее создать, свой собственный гаремный рай. У меня уже есть тысячи рыцарей предположительно мужского пола», — заметил я, — «не мужского, они бесполые, и сделать из рыцарей женщин — это дело 2 секунд». После достижения 501 уровня они так могут принимать человеческий вид и не делают этого лишь из-за бессмысленности. Ну же, Винст, давай создадим армию гарем. Я вздохнул, выбирая, кого можно было бы призвать. Как-нибудь в другой раз, вирус, как-нибудь в другой раз. А пока, думаю, эти подойдут, показал я на рыцарей. У них максимальный уровень, хорошие навыки и умение держать бой на любом расстоянии. Давай я этим доспехам хоть женские формы придам, а? Я закатил глаза. Ну что за ребячество, честное слово. Делай, как знаешь, но не забывай, что мне нужны воины для борьбы с бездной. Я дал ему разрешение. Все равно, зная вируса и то, что он сошлется на какой-нибудь баг или антивирус, который ему помешал, он сделает так, как пожелает. Ну что за ребячество, право слово. Вирус ко всему относится слишком несерьезно. С него станется сказать, что все мое противостояние с истоком – это простая игра, созданная потому, что ему так захотелось. Через некоторое время предо мной предстало множество разных классов существ. Все они были в полностью закрытых доспехах, из которых выглядывали угольки разного цвета вместо глаз. Лучники, мечники, копейщики и даже бойцы, использующие острые когти и сражающиеся в рукопашную. Больше всех выделялись всадники. Они сидели на огромных волках с безумными глазами и держали в руках нагинаты. И хотя эти всадники стоили мне в 1,5 раза больше очков подземелий, но фактически это были 2 монстра, прекрасно работающие сообща, а не один. И, разумеется, все эти доспехи были женскими. У многих даже волосы выглядывали. Они все равно куклы, так что не имеет значения. Сколько бы я со своими монстрами не контактировал, наличие настоящего интеллекта и сознания в них я не заметил. Иногда они вели себя странно, например, играя в камень-ножницы-бумага или совершая вроде как необязательные действия, но, в целом, они создали впечатление исполнительных марионеток, таких же, как мои фантомы. Как их много, про себя подумал я, даже с моими глазами будет сложно посчитать. Мириады моих рыцарей преклонили колени при встрече со мной. Каждый из них был способен стирать планеты и осушать миры. Каждый из них обладал силой, которая превосходила силу масштабного злодея большинства историй. Склонившиеся ровными рядами сколько глаза видит, они действительно производили жуткое впечатление. И это было только начало. К войне нужно хорошенько подготовиться. Да, ухмыльнулся я, переходя в режим императора драконов, который увеличивает все мои характеристики в миллионы раз. Усилие воли, и тысячи тысяч моих клонов воплощаются в реальность. Каждый из них ничуть не уступает мне в силе. Можно даже сказать, что каждый из них – это я настоящий. Хотя я и считаю, что предела для навыка клонирования нет, но это не совсем так. Он есть, но он не зависит от какой-либо энергии или силы. Навык клонирования зависит от характеристик. Выносливость прибавить к скорости, и результат помножить на 5, ровно столько клонов я могу создать. Хей-хей, неплохо, ухмыльнулся я, видя, сколько клонов появилось после моего приказа. Их все равно несравнимо меньше, чем рыцарей. Призванных мною рыцарей было действительно много. Даже умея я создавать в 1000 раз больше клонов, все равно рыцарей было бы больше. А теперь, столько клонов я создал вовсе не для того, чтобы послать их в бой. Точнее, это тоже. Но мне нужно было, чтобы они создали еще большую армию. Армию драконов. У меня очень много энергии. Спроси у любого, и он ответит, что у меня просто неимоверное ее количество. И это даже если не брать второй источник и режим драконьего императора. И, в отличие от клонов, которые ограничены моими характеристиками, призыв и создание драконов ограничены только маной. Хех, я немного тяжело дышал, когда закончил делать то, что делал. Драконов было много, намного больше, чем рыцарей. А драконидов, антропоморфных ящеров в драконьих доспехах, в 100 раз больше, чем драконов. Это уже чересчур, признал даже я сам. Хотя, я вспомнил, что у бездны должно быть ничуть не меньше монстров, и повернулся к своим клонам. После последнего усиления навыка мои клоны больше не имели отдельного сознания. Они были частью меня. Или, что точнее, мы все были частью одного существа. И поэтому они тотчас выполнили мой мысленный приказ. Вот теперь этот мир больше похож на жилище императора драконов. Не смог удержаться я от ухмылки, когда драконов стало еще больше. Все мои клоны перестали поддерживать человеческий облик. Они перешли в свое истинное обличие, огромного 200-метрового дракона каждый. Я стал больше, вдруг осознал я, видя, насколько впечатляющими выглядят мои клоны. Ну естественно, раз с последнего перехода в драконью форму я поднялся на 3 ранга. Было бы странно, не изменись я совсем. Но что меня больше всего удивило, так это новый вид. Изменились не только размеры, но и сам типаж дракона, в которого я превратился. Раньше я был похож на обычного дракона черного цвета. Теперь же этот дракон был куда более сказочным, и преобладал в нем больше красный цвет, но встречались и черные участки. В частности, крылья и конечности были полностью красными, как и хвост, а вот за туловище с красным цветом поборолся и черный. А может, мне разрастись до размеров планеты? Вдруг пришла мне мысль в голову. Немного подумав, я не стал ничего менять в своем дизайне. Хотя с моими навыками трансформации я мог делать все, что хочу, мою настоящую силу это не увеличит, даже если я вырасту до размеров звезды. Из всех клонов в человеческой форме остались только 10. Одним из них был я, и еще 9 таких же. Они ничего не сказали, им и говорить не нужно было. Они видели мои мысли, а я видел их мысли. Если подобное определение вообще уместно в наших с ними взаимоотношениях. Открыв портал, они удалились. У них была своя задача, а у меня своя. Надо бы восстановить энергию, подумал я. Я потратил всю свою энергию, в том числе и из второго источника, чтобы призвать стольких драконов. Мой взгляд вернулся на призванных рыцарей, драконидов и драконов. И если рыцари еще являлись игрушками, то драконы и дракониды нет. Хотя почему-то доспехи драконид тоже были женскими. Вот это меня немного напрягло. Но я решил временно не обращать на это внимания. Вирус. Ой-ой, кажется, система создала новый антивирус. Меня глючит, накрывает. Я вздохнул и покачал головой. Ладно, пофиг. Вроде драконы и дракониды вообще бесполые, а раз нет соответствующих органов, то какая разница, какой формы у них строение тела, верно? Немного подумав, я взглянул на них. Они ждали от меня чего-то, хотя, да. Как по-другому могло быть? Очень скоро мы выдвигаемся в бой. Нам будет противостоять армия еще больше и сильнее, чем наша, сказал я чистую правду. Но мы все равно победим. Почему? Потому что я с вами. Просто верьте в меня. Сказав эту короткую речь, я развернулся и ушел. Не знаю, для чего я это вообще произнес, ведь они все равно не могут меня ослушаться, и я являюсь для них центром вселенной. Впрочем, мне не сложно. Если они действительно живые, даже если я смогу их потом воскресить, я должен был это сделать. Глава 13. Много времени я готовился к грядущему, да так, что и забыл за ним следить. Когда я вернулся обратно в мир живых, немного подавленный от того, что мои резервы пусты, я сильно удивился, когда узнал, что прошло больше 5 часов реального времени. Это же сколько я с армией возился, раз столько прошло в реальном мире. К счастью, никаких новых набегов не наблюдалось. Похоже, все это было одной большой атакой, с момента, как украли нами, до полной зачистки монстров в Лимбо. А первый заход монстров был, скорее, для разведки. Хорошо быть призываемым монстром, думал я про себя. Живешь полной жизнью, сражаешься, как хочешь, так еще и воскрешаешься после смерти по желанию призывателя. Не знаю, во всех ли подземельях после успешной обороны монстры возрождаются, но в моем это случается точно. После возвращения время тянулось крайне медленно. Я бы сказал, что слишком медленно. Когда я сидел в ожидании и думал, что вообще происходит и почему нами понадобилась бездня, я просто не мог усидеть на месте. Более того, похоже, что бездна и обо мне подумала, с чего-то решив опечатать Лимбо. И если нами с натяжкой можно назвать беглянкой, то вот меня при прошлой встрече она отпустила сама. И это при том, что как Винтера Грейса она меня точно узнала. Я в рот душу мотал этой бездне, выдохнул я, убирая телефон. И эту пустоту тоже. Какого Дарья мне не отвечает? Посетовал я. Очередная попытка связаться с Дарьей оказалась провальной. Тем не менее, вскоре мне все равно пришлось вернуться к телефону. Но на сей раз уже звонили мне. «Алекс, слушаю», — принял я вызов. «Вик, тут такое дело, давай встретимся через 10 минут в гильдии, это очень важно». Я удивленно моргнул. Таким серьезным я не видел своего друга уже очень давно. У меня появилось такое чувство, что Алекс узнал что-то такое, что не на шутку его взволновало. И это человека, который в любую секунду может начать ядерную войну. «Ладно, буду через 10 секунд», — проникся я словами информатора. «Не-не-не, через 10 минут, до этого побудь хорошим мальчиком и не приходи в гильдию». Сказав эти слова, Алекс выключил телефон, сильно меня озадачив. «Он что, собрался какой-то праздник устроить? Да вроде не должен, пусть Алекс подробности и не знает, но по нашему прошлому разговору должен понимать, что я не настроен на веселье и развлечение. Тогда что это за игры с 10 минутами, гадать и думать я не стал. Усилием воли я изменил цвет глаз на янтарный, это доказательство частичного преобразования тела и использования драконьего зрения. Но, к своему удивлению, даже так я никого и ничего не увидел, кое-какие изменения в восприятии были, но они были незначительны и почти ничего не объясняли. Я сразу понял, что это значит. Телепортироваться прямо в гильдию не вышло, но с моими силами в этом и необходимости не было. Оказавшись в 2 кварталах от гильдии, я в один прыжок запрыгнул на многоэтажку, при этом начал чувствовать сильный дискомфорт и слабость в теле, что не помешало мне в считанные секунды добраться до гильдии. Это, я почувствовал знакомую ауру внутри, и, хотя снаружи ничего необычного не было видно, я сразу понял, что тут произошло. Снова они, понял я, не слишком ли быстро они вернулись. Очередной прыжок, и картина передо мной сменяется. Огромная дыра виднелась в небоскребе, и повсюду были разбросаны авантюристы гильдии ДТБ. Ублюдки, мои глаза засияли красным, когда я почувствовал что-то неладное, и когда я уже собирался было ринуться вперед, меня окликнули. «Глава, это действительно вы, Виктор Громов». Развернувшись, я увидел радостное лицо парнишки. Он выглядел немного уставшим, но ран на нем почти и не было. «Вениамин Рудузов, 89 ур». Увидев мой взгляд, он вздрогнул. «Ты ведь тот самый хиллер, правильно?» Парень кивнул, опустив взгляд. «Что тут произошло?» «Неизвестный он напал без предупреждения, и все никто не мог ничего сделать. Наши силы просто перестали работать», — с бурей эмоций закричал он. «Столькие погибли», — он посмотрел в сторону разбросанных тел. «Я мог бы их спасти, но мои навыки». Парень выглядел подавленным и растерянным. Оно и понятно, он уже 3 года как авантюрист, и впервые он оказался абсолютно беспомощным. «Ничего не поделаешь», — пожал я плечами и взмахнул рукой. Золотое пламя окутало все вокруг, возвращая всему их первоначальный облик. Даже люди стали прежними. Их души еще не успели покинуть тела, так что не забивай голову. Спасти их жизни не проблема. Положил я ему руку на плечо. «Лучше скажи, куда делся тот, кто напал на вас?» Господин Александр вступил с ним в схватку. Он сказал, что отведет его подальше от населенных районов. «Алекс, Помрачнел я, вот ведь, прыжок, еще один, третий. Поднявшись на крышу небоскреба, я огляделся, нигде следов битвы не видать. Агата Немманис, нельзя сказать, что этот зеленоволосый ублюдок особо силен. Он твердый СС-ранг, не более. Главная проблема с ним в его подавлении, которая не позволит никому толком с ним подраться. И в таком случае Алекс, человек, которого я признаю истинным гением, сразу понял, что он единственный, кто может его занять, поскольку, помимо обычных сил авантюриста, специализируется на артефактах и различных трюках. Идти вслепую было глупым решением, но выбора у меня не было. Отталкиваться я мог только на характер Алекса и его слова. Точно, осенило меня, в 10 минутах от гильдии Витёзера. Как-то раз я там бывал, Алекс пригласил меня покататься. Много всего там случилось, но, как следствие, он поклялся, что будет держаться от того места подальше. Как я и думал, ничего особенного я не заметил, но уверенный в том, что Алекс позвонил не просто так, я в считанные секунды добежал до озера, и снова словно завеса слетела с моих глаз, позволяя мне разглядеть землю с множествами впадин и разломов, а также подчистую выжженный лес и несколько огромных кратеров рядом с озером. Прямо на воде стояли две фигуры, и обе они были мне знакомы. Одним из них был окровавленный Алекс со множеством ссадин на лице и отсутствующей рукой. Судя по огромному кровавому пятну на груди, ему сильно досталось, хотя это можно было понять и по нескольким чуть менее опасным травмам от когтей и меча. Кое-как удерживаясь на ногах, он пытался стабилизировать свою обувь, которая и позволяла ему стоять на воде. Напротив него был парень немногим старше, с зеленой шевелюрой и убийственной аурой. В отличие от Алекса, Немманис выглядел невредимым, и даже те раны, которые оставил ему я, полностью исчезли. Весь его вид показывал тотальное превосходство над противником, и что он просто играется, словно тигр на охоте за кроликом. Какое зрелище! Зашагал я вперед, ступив на воду и спокойно прогуливаясь по ней. Я не тонул, хотя и сам не мог объяснить этот феномен. Что, пятый рыцарь, нравится слабых обижать? Ухмыльнулся я. А как насчет реванша? Усилие воли, и вокруг моего тела вспыхнула голубоватая энергия. Тебе вроде понравился наш прошлый бой, Ураборос. Мое появление сильно его встряхнуло. Да ты, я смотрю, бодрячком. Я уж думал, что ты прячешься где-нибудь. Усилие воли, и в моей руке появляется Лисанна. Меч с идеальным балансом и подходящей формой. Когда ты сказал, что вернешься, не думал, что это случится так скоро, признался я. Но я рад этой встрече, я направил острие на него. Я хотел тебе кое-что показать. Безумно оскалившись, он ринулся на меня. «Тогда вперед!» – закричал он. Между нами оставалось все меньше и меньше расстояния, и вот, казалось, он мог дотянуться до меня вытянутой рукой. «Глупец!» А рыцарь бездны удивленно оглянулся. В его взгляде читалось непонимание и неверие. Он смотрел на меня, стоящего в 6 метрах от него и держащего в руке его срезанную конечность. «Когда ты успел?» Я разжал пальцы, и рука Немманиса упала в воду. И бросив на него холодный взгляд, я улыбнулся. «Ты даже не способен увидеть меня?» Я побежал вперед, прямо к нему. Он успел отреагировать и, выхватив меч, попытался ударить на опережение, но я был уже позади него. Акха! Его стон боли принес мне истинное удовольствие. Ублюдок, он зло посмотрел на торчащий из его живота кончик меча. В спину я обычно не бью, но, сколько я смогу поддерживать эту силу, я не знаю, поэтому я не могу терять время. Тем более, мой противник тоже не особо честно дерется. Вынув Лисанну из его спины, я сделал шаг в сторону, уходя от слэша, которым он прорезал дно озера. Еще один шаг назад, и его нога касается только кончика волосинки. Только вот при этом он открылся, и подножкой лишив его равновесия, я взмахнул мечом, оставляя глубокую рану от левого плеча до правого бедра. Бесполезно. Сейчас я намного сильнее тебя. Ринулся я к нему в ответ. Удар. Второй. Третий. Он старался сдержать мой напор, подставляя свой меч в попытках защититься, только вот физической силы у меня было в разы больше, и отбежать от меня у него тоже не получалось, я был быстрее. Что это за сила? Как ты смог стать таким сильным за такой срок? Я прямо чувствовал его гнев. Он не ныл, что это нечестно, не паниковал и не пытался убежать. Он злился на это и точно не собирался бежать. Удар ноги с разворота он хоть и заблокировал, но от вложенной силы его отбросило на другую сторону берега. Прыжок, и я на чудовищной скорости мчусь на не успевшего еще подняться рыцаря и чуть не разрезаю его надвое. Он уклоняется, но уйти от натиска у него не получается, еще один удар мечом заставляет его уйти в глухую оборону, а следующий удар отбросил его на много метров, пробивая его телом несколько больших деревьев. «Дело ведь в этом синем тумане, верно?» «Понял он. Он каким-то образом позволяет тебе противиться моему подавлению. Рассказывать ему я не собирался, но раз уж он сам понял, то спорить я не стал. Хватит болтать. Ты ведь хотел равную битву?» «Да», — ухмыльнулся я и ринулся вперед. «В этот удар я вложу столько силы, чтобы он точно не смог ничего сделать. Усилие воли, и через Лисанну проходит огромный поток силы вечности, делая ее еще более смертоносной. Это конец. Взмах, и его меч блокирует Лисанну. Мои глаза удивленно расширяются. Не потому что он стал сильнее или скрывал свою силу, нет. В самый последний момент случилось то, чего я боялся больше всего. Агата Немманис ухмыльнулся. Не знаю, что случилось, но синий туман исчез. Его контратака не заставила себя ждать. Я кое-как умудрился блокировать удар, но даже так импульс прошелся по моим рукам, заставляя кости трещать и мышцы рваться. Ах, я кое-как смог блокировать и следующую пару атак, но удар ноги с вертушки в живот чуть не заставил меня выблевать все его содержимое. Всего одна секунда, а мы поменялись местами. Так это было временное усиление? С интересом спросил рыцарь. Только вот, ты не успел убить меня, пока туман не исчез, ухмыльнулся он. Да мне плевать, выплюнул я кровь. Я тебя и так прикончу. Ну давай, попробуй. Оскалился он. Я ослаб, да плевать, я все равно его прикончу. Усилие воли, и вся оставшаяся у меня энергия превратилась в поток красного пламени, проходящего через мой меч, и поток золотого огня, который покрыл мое тело. Для этого ублюдка оставшихся сил будет более чем достаточно. Рывок вперед, и невидимая волна откидывает меня в сторону. Урона я от этого вообще не получил. Такое чувство, что кто-то меня толкнул. Еще больше нахмурился я, предположив самое худшее. И это не Немманис. Прекращайте, раздался холодный голос, пробравший меня до костей. Ты уже проиграл, Агата. Ты, зеленоволосый, нахмурился. Не вмешивайся, крашеный урод. Он моя добыча. Тот, с кем он говорил, заставил меня действительно выругаться про себя. Сладенький, ты уже проиграл. Парень с фиолетовыми волосами подмигнул Агате. Если бы не появился я, то бой уже был бы закончен. Второй рыцарь бездны. 999 ур. Да я вашу маму. Глава 14. Нами мне немного рассказывала о рыцарях, в основном, потому что о них и рассказывать было нечего. Тем не менее, об одном человеке она вспоминала с дрожью. Второй рыцарь бездны, Джейсон Халланд, он обладает чудовищной силой и скоростью, а также невероятными способностями. Нами говорила, что его силу признает сама бездна. Считается, что чем меньше номер, тем сильнее рыцарь. Но первого Нами никогда не видела, поэтому она говорила, что Джейсон – сильнейший из них. До этого момента я думал, что она немного преувеличивает, ну или просто не понимает. Думал, что, в лучшем случае, у него просто уровень повыше, чем у остальных. Но с ним что-то не так. Ты хочешь сказать, что я проиграю? Недовольно закричал Немманис. Ему? Да никогда. Арара, дорогуша, глаза фиолетово-лосого чуть засияли. Ты сомневаешься в моей оценке? Даже если это говоришь ты, пятый рыцарь вел себя немного странно, будто побаивался его. Да плевать, я закончу наш бой. Он посмотрел на меня хищными глазами. Нет, мы возвращаемся, покачал головой второй. В противном случае у нас будут проблемы. Что? Хмуро посмотрел на фиолетового Агата Немманис. Они, показал он куда-то в сторону, и именно в эту секунду там открылись порталы, и вышло сразу два сильнейших существа этого мира. Гаврил Леонов, также известный как Золотой Лев, и Акина Акими, носящая титул Маджин. Они меня пугают. Дорогие гости, мы не слишком поздно? Спросил Гил, пытаясь держаться полностью уверенным и спокойным. Может, нам стоило встретить вас фанфарами и салютом? Простите, но вы так внезапно подошли, что я не успел подготовиться, улыбнулся блондин рыцарем. Если страшно, то вали отсюда, огрызнулся Немманис. Я сам их тут урою. Арара, какой бестолковый, покачал головой второй рыцарь. Но это приказ. Этот мир оказался под покровительством одного очень раздражающего существа. Госпожа не хочет с ним ссориться раньше времени. Черт, раздраженно зарычал пятый. Ураборос, не смей расслабляться. Очень скоро я вернусь, и мы закончим начатое», — обещал он. На мое лицо напал со скал. «Ублюдок, я сам к тебе приду», — зло посмотрел я ему в глаза. «Подождите немного, и я переверну в этой вашей бездне все вверх дном». На его лице появилось удивление, после чего он прям воодушевился. «Буду ждать, пока наш с тобой счет 1-1, но, когда настанет время, я неприятно тебя удивлю», — бросил он, прежде чем они вместе удалились в открывшийся портал. Я несколько секунд смотрел на них, ожидая, пока портал не закроется, и перевел взгляд на Гила. «Вы чего стоите? Вам не нужно было их остановить?» Задергался у меня глаз. «Ну там или хотя бы попытаться». «Ну его нафиг», — махнул рукой Гил. «С нумерологией я не могу видеть будущее и воздействовать на вероятности. А сущность Дева подавлялась бы навыком второго», — пожал он плечами. «Нафиг мне такие риски? Вдруг он окажется сильнее меня? Не хочу умирать. Способность видеть будущее и побеждать, не сражаясь, явно сказалось на тебе не очень. Мы с Гилом могли вечность обмениваться колкостями. Это была наша особенность. Обычно, люди, прекрасно понимая, что я всегда буду отвечать и сделаю все, чтобы последнее слово было за мной, переводили тему. А вот Гил, как и я, ненавидел проигрывать в словесных перепалках, особенно мне. К сожалению, сейчас было не то место и время, чтобы мы могли вести себя так, как хотим. «Вик, ты как?» – осторожно спросил Алекс, хотя выглядел при этом гораздо хуже, чем я. «Уж получше тебя буду», – фыркнул я. «Ты чего прямо не сказал, что на нас напали?» – пробубнил я, подходя к информатору и вспыхнувшим золотым пламенем исцеляя все его раны. «Ну, скажем так, у меня не было выбора. Если бы этот мудозвон понял, что я зову на помощь, то перестал бы со мной играться». Аргумент был сомнительный, но я не стал спорить с Алексом, ведь кому как не мне знать, что иногда нужно поступать странным и сомнительным образом, чтобы выжить. «Давайте уже вернемся в гильдию», — вздохнул я. «Нам надо подготовиться на случай, если они снова через пару часиков вернутся. Я в рот душу топтал эти их набеги. Можно подумать, что они тут партизанов отыгрывают, убегают и возвращаются каждые пару часов. Но, похоже, на сей раз у них проблемы посерьезнее. Уж не знаю, что это за покровитель этого мира, может Дарья, а может и еще кто, но вряд ли я смогу это как-либо использовать, и слишком сильно полагаться на этого покровителя не стоит. Если он выиграет немного времени, пока коготь бездны не закончит восстанавливаться, то хорошо, а на тот случай, если нет, мы будем готовы. Чертов зеленоволосый, в следующий раз». По возвращению в гильдию я начал думать над следующим боем с этим Немманисом. Как ни прискорбно, но его способность крайне раздражающая. Читы гребаные. Только вот, к его неудаче, у меня есть чем ответить. Тот самый синий туман, окутывавший меня, это проявление вечности, или, если точнее, один из аспектов контроля времени, стазис. Золотая вечность отматывает время назад, красная вечность отматывает время вперед, а синяя замедляет время вплоть до полной остановки. Конечно, использовать полный стазис на себе – это подобно самоубийству, поскольку я просто выпаду из реального времени, и поскольку время для меня остановилось, я просто не смогу отменить стазис. Вечность – это не просто контроль времени. Существо, находящееся под остановкой времени, – может выйти из этого состояния с достаточным уровнем сопротивляемости. Но вот вечность – это, скорее, концепция воздействия времени. Слабость вечности не в силах противника, а в моей слабости. Обычно у меня просто не хватает сил, чтобы воздействовать вечностью на противника. Но я вполне могу воздействовать на себя вечностью. При первой встрече с Немманисом я понял, что на активацию его подавления необходимо время. Порядка 3 миллисекунд или что-то в этом роде. Вот я и решил замедлить для своего тела время, чтобы эти 3 миллисекунды превратились в десятки минут. Похоже, я немного недооценил его способность. Во-первых, пусть даже полностью мою силу подавить у него и не получилось, но его навык активно убирал у меня все способности. К тому моменту, как мы начали сражение, у меня осталась лишь часть физических сил, а навыки просто перестали работать. Во-вторых, радиус действия его способности куда больше, чем я думал, десятки километров, и я беру по самому минимуму. Своей способностью он накрыл половину Данжинграда, для такого навыка это очень и очень много. Ну и самое главное, его подавление подавляет даже активные навыки, в том числе и стазис. С каждой секундой воздействие стазиса на меня слабело, тем самым уменьшая время, необходимое для полного подавления всех моих сил. Это сильно отличается от того, что я подумал о его силах. Он способен подавлять не только ту силу, которую я заимствую, но и мою собственную, просто в меньшей степени. Или, точнее, активированные навыки просто перестают со временем работать. Размышляя о том, что делать в следующем бою, я был вынужден просто вздохнуть. Такая головная боль. Да и не мог я слишком сильно сосредоточиться на этих мыслях. На мою гильдию только что напали, перебили половину членов ДТБ, а потом сбежали. Да, то, что они теперь живы, ничего не меняет. Как к главе, у черных ко мне много вопросов. И что будем делать? Посмотрела на меня также воскрешенная мною девушка. Громов, мы не можем оставить все, как есть. Королева Фимак была зла, очень зла. Многие из ее девчонок умерли. Даже если сейчас это не так, подобный опыт не может нравиться. Я ожидаю, что в ближайшее время многие авантюристы ДТБ захотят уйти из гильдии. Одно дело, избежать встречи со смертью на волосок, а совсем другое, прочувствовать это на своей шкуре и понять, что ты не бессмертный. Разберемся. Я знаю, кто это сделал. Очень скоро будет им ответочка, пообещал я. Я с тобой. Аж вскочила девушка. Нет, это черная дыра. Причем подземелье ССС ранга. Пойдете туда, и вам конец. Но ты ведь идешь, заметил Касьян, сидящий рядом со мной. Тут собрались все С и СС ранговые авантюристы ДТБ. Даже помощница главы, которая считается обычным человеком, но почему-то имеет уровень СС рангового авантюриста, стояла в уголке и слушала наш разговор. Не один. Со мной будет Гил, а также и моя собственная команда, объяснил я. Твоя собственная команда? Удивился Алекс. У тебя есть команда? Судя по лицам остальных, для них это тоже было шоком. Ну да, или ты думаешь, что девчонки делают у меня дома? Фыркнул я. Так нами, Эмили и остальные, лица всех собравшихся вытянулись. И насколько сильны дамы? Спросил Касьян. Достаточно, чтобы скрутить всех собравшихся в бараний рог, пожал я плечами. Ну, кроме меня, я сильнее их и вас вместе взятых. Услышав ответ, Алекс аж присвистнул, а вот остальные оказались впечатлены. Они наверняка понимают, что я не шучу, учитывая, как легко я одолел Коса, который считается одним из сильнейших авантюристов мира. «Я иду с вами», — сказал свое слово ледяной император. «Рад, ты оглох, там нас ждет лютый звездец, и это я еще преуменьшил. Не думаю, что я иду с вами», — повторил он, упрямо глядя на меня. «Не стоит переживать обо мне, я сам о себе позабочусь. А если погибну, то погибну по своей вине». Увидев хмурое выражение лица Радиана, сильнейший авантюрист ДТБ ухмыльнулся. Рад обиделся, что его прикончили при недавнем нападении, объяснил Касьян. Понимаешь, он весь такой на пафосе смотрел на того Зеленовласова и даже ахнуть не успел, как оказался трупом, фыркнул он. Тот засранец жульничал, вскочил ледяной. Если бы мои способности работали, я его разорвал бы на части. Ну, вообще-то, нет, разница между ними огромна. Для Немманиса, считай, нет разницы, полносильный ли Радиане или нет, но говорить это вслух я не стал. Да-да, насмешливо похлопал его по спине Кас. Только вот, я согласен, чуть серьезнее посмотрел зверь на меня. Вик, я тоже иду. Эти ублюдки меня сильно взбесили. Посреди бела дня нападать на нашу гильдию мне плевать, монстры это или люди. Я не могу сидеть сложа руки. Ты тоже будешь только мешаться, попытался я объяснить. Вик, царь зверей крайне серьезно посмотрел в мои глаза. У меня есть еще одна причина, почему я хочу пойти туда. Не обижай меня, старый друг. Он выглядел так, словно оскорбиться, если я продолжу настаивать. Я так понимаю, это связано с тем подземельем, где ты полгода сдерживал поток монстров. Вдруг осенило меня. Кас не очень любит говорить об этом. Обычно он просто отшучивается и меняет тему. Такое чувство, что ему неприятно вспоминать это. И зная его, я могу с уверенностью сказать, что дело тут не в том, что он столько времени безостановочно убивал монстров. Тут, скорее, что-то личное. Я вздохнул. Как хочешь, не стал я спорить. Все равно у меня на спине уже есть балласт. Одним больше, одним меньше, вряд ли что-нибудь изменится. Все равно, окажись я на их месте, то меня было бы не остановить. А коли это их выбор, не мне держать ответственность за них. А вот я не настолько крут, вдруг произнес Алекс. Простите уж, но бегать по ССС ранговом подземелье с такими монстрами, как тот чувак, когда сам я ранговый. Ну его нахрен, вздохнул он. «Ну хоть у кого-то из нас есть мозги», — фыркнул я. «Это даже лучше, Алекс, тебе вообще там ловить нечего». «Ай, обидно», — вздохнул он. «Ты сейчас нарвешься, Вик, и я не расскажу тебе о твоей бездне. Я щедро заплачу», — обещал я. «Ну, раз так», — он довольно улыбнулся. «Пришлось потратить немало сил, чтобы найти упоминание об этой бездне. Если бы я не знал мага, разбирающегося в именах этих сущностей, то, наверное, вечность бы искал. К счастью, в числе названных им имен бездны я нашел одно знакомое. Скверно», — Алекс говорил, будучи крайне хмурым. «Я понимал его настрой, ведь знать об этой сущности ничего хорошего он не мог. Но, к сожалению, дослушать его я не успел». «Эй, вы еще не закончили?» Новый голос отвлек меня от разговора о моем противнике. Повернувшись, я увидел огромную двухметровую фигуру. Человек или, если точнее, маг смотрел на меня крайне решительно. А рядом с ним стояли ничуть не менее решительные товарищи мага. «Геракл», — удивился я, увидев его впервые за столько месяцев. «И вы», — скривился я, увидев несколько девушек за ним. «Чего-то хотели, Виктор?» «Нет, глава», — в его голосе чувствовалось почтение, а в глазах — уважение. «Я нет, мы хотели бы с вами поговорить. Неужели теперь они будут меня доставать? Может, и не стоило их принимать в гильдию?» Отведя взгляд от столь неприятных мне барышень, я уже собрался было ответить, но тут заметил блондина, стоящего среди них. Это был Уильям, который после потери сил немного отдалился от нашей компании. «Ладно», — вздохнул я, — «только совсем недолго. У меня и так мало времени. Уверен, они тоже будут проситься в этот чертов рейд. Может, мне не стоило вообще об этом упоминать? Хотя, теперь уже пофиг, сделанного не вернуть». Глава 15. «Моя жизнь – это как постоянная игра в карты, и в этой игре есть только два игрока – я и моя судьба. Мы играем, и ставкой чаще всего выступает мое выживание, и никогда не знаешь, какая карта будет на чьей стороне, одни и те же карты могут быть проблемой для меня или спасением. Я хотя и злопамятный человек, но уже давно усвоил, что после окончания партии держать обиду на карты – это прямой способ остаться с подачками судьбы. Поэтому я и позволил Фортуне, Артемиде и остальным вступить в мою гильдию. Не из большой любви к ним, а из понимания. Они – отыгранный материал, и если я не подберу их, то их использует враг. Винтер. Все олимпийцы чувствовали себя неуютно. Нет больше никакого Олимпа, после моего набега там осталась только выжженная земля да разлагающиеся тела уничтоженных монстров. Все те, кто выжил, признали, что не являются никакими богами, они просто маги, как и Маджин. А вместе с этим рухнули и другие пантеоны, зависимые от Олимпа, из-за чего остальные сильно на олимпийцев взъелись. У Алкида и остальных единственный способ выживания – это покровительство кого-то сильного, того, кого их недруги не смогут игнорировать. Думаю, без этого девушки и сами не захотели бы оставаться рядом со мной. «Если вы хотите с нами, то я отказываюсь», – категорично заявил я. Геракл было хотел возразить, но его опередил более рассудительный Персей. «Можно узнать, почему?» – осторожно спросил он. «Потому что там опасно», – объяснил я, – «и вы там погибнете». «Тогда почему ты не отказал остальным?» – спросил Ахиллу. «Или, хочешь сказать, о нас ты заботишься больше?» Сам понимая, насколько это смехотворно звучит, усмехнулся маг. «Их я хочу защитить и сделаю все возможное. Вопрос в том, смогу ли я пересилить себя касательно вас?» Честно ответил я, не обижайтесь, но к вам у меня отношения не очень дружеские. Я посмотрел на девушек, давая понять, к кому конкретно относятся эти слова. Среди них была еще одна, которая не относилась к тем, кто меня в прошлой жизни фактически убил. Только вот, к ней у меня отношение было ничуть не лучше, она схватила моего друга уже из этой жизни и чуть не убила его, при этом лишив всех магических сил. Разумеется, это была дочь Зевса. Вик, вперед вышел Блэк, который уже, похоже, знал о наших с олимпийцами взаимоотношениях. Он выглядел немного напряженным, потому что мы не виделись полгода, да и немного отличался от себя прежнего, но не забывал, что является мне другом и что я друзей выбираю не по принципу силы. Я им задолжал. Позволь им помочь. Помочь? Они не способны мне помочь в этой ситуации. Как же достало, что мне нужно объяснять это каждому? Все они балласт для меня, но, Уильям Хокинс, 41 ур, но они являются опорой для Блэка, который пытается вернуть свою былую силу. Они сильно сдружились. Вашу мать, ты, «Блэк, ну зачем вам это надо?» – вздохнул я. «Я и сам справлюсь с тем, чтобы отомстить за нашу гильдию. Мы не можем сидеть сложа руки», – дал он очевидный ответ. «Может быть, тебе так и не кажется, но мы, члены ДТБ, а среди черных нет трусов и слабаков. Кому как не тебе это знать, Виктор?» Аргумент этого блондина был весьма спорным, но почему-то я не мог его оспорить. «Делайте, как знаете», – вздохнул я. «У нас есть немного времени, но сутки – это максимум. Через сутки мы выдвигаемся. Будьте готовы». «Спасибо», – улыбнулся мне Блэк или Уайт, я уже и не уверен. «Слышал, в последнее время они не слишком часто меняются. Точнее, после потери сил они оба стали более нормальными. Потеря сил сильно ударила по нему. Может быть, даже слишком сильно. Посмотрим, что вы скажете, когда вас убьют», – махнул я рукой, разворачиваясь. Винтер окликнул меня до дури прекрасный женский голос. «Я, но, что сказать, фортуна не нашла. Я даже не оглянулся, продолжив свой путь к столику с Эликсом и остальными. Вся моя жизнь похожа на игру с судьбой. Не то чтобы я хорошо играл и постоянно побеждал, но есть одна игра, в которой я не имею права проигрывать. Игра, где ставкой является моя жизнь. Я уже привык к этой игре и всегда нахожу способ победить. Тем не менее, один раз я все-таки проиграл эту ставку, много-много лет назад, и проиграл не как Виктор Громов, черствый, циничный, непоколебимый засранец, который всем диктует свои правила. Ту игру проиграл Винтер Грейс, мечтатель, влюбленный дурак и просто чудак, вся жизнь которого строилась на желании стать героем. Я понимаю, та игра закончена, началась новая партия с новыми правилами, и Виктор Громов готов простить эти фигуры, но Винтер Грейс мое прошлое просто не позволит принять их. Если уж из двух остался только Виктор, то неужели Винтер не имеет права потребовать хотя бы этого? Я ни за что не приму их в свой мир. Сутки – это так мало, если говорить в целом, но когда тебе приходится столько ждать в неведении и строить догадки о том, что случилось с дорогим тебе человеком. Каждая минута для меня длилась словно вечность. Раз за разом я думал о том, чтобы переместиться в Лимбо и перемотать эти 24 часа с помощью управления временем. Только вот шанс повторного нападения неугомонных не давал мне это сделать. Глубоко выдохнув, я открыл глаза, заканчивая медитацию. Теперь это чертово подавление не должно стать проблемой. В первый раз ошибка моя заключалась в неправильной подготовке. Я не смог в полной мере понять принцип действия способности того зеленоволосого. Эту ошибку во второй раз я не допущу. Обозначенное время уже почти прошло. Моими усилиями каждый из тех, кто участвует в этой заварушке, был подготовлен по самому высшему разряду. Артефакты ССС ранга, полный комплект доспехов и подходящего оружия, а также множество различных зелий, часть из которых создана мною при помощи алхимии и поэтому обладает весьма полезными, но крайне ситуативными эффектами. «Народ, готовы?» — посмотрел я на собравшуюся толпу. Нас тут было больше, чем я ожидал. Если совсем уж честно, то изначально я планировал штурмовать бездну один, но получилось, как получилось. «Вик», — вышел вперед Алекс. «Надерите им задницы за всех нас», — улыбнулся он. «А я прослежу, чтобы в твое отсутствие феминистки не захватили власть в гильдии», — показал он большой палец. «Эй», — возмущенно посмотрела на него королева Фимок. «Это, знаешь ли, обидно. Твоя миссия сложна и опасна, Алекс, а противник хитер и коварен. Но я верю, что ты справишься», — благодарно посмотрел я на него. «Да вы сами запретили мне идти с вами», — немного обиженно посмотрела королева на меня. «Прости, прости, но по-другому мы не могли», — улыбнулся я ей. «И да, ты действительно нужна здесь», — стал я чуть серьезнее. «В наше отсутствие может произойти что угодно, и хотелось бы быть уверенным, что наши тылы прикрыты». Почему-то при моих словах королева немного покраснела и отвела взгляд. Вот она как харизма чудодейственная работает. «Спасибо, Вик», — вперед вышел Блэк. «И удачи вам там». Я улыбнулся старому другу и протянул ему руку. «Может быть, мне и стоило пригласить его в бездну, ведь чисто технически что он со своим 40-м уровнем, что остальные с 300-ми, все они умрут после первой же атаки противника, так что разницы между ними особой нет. Проблема в том, что подразумевается мое вмешательство, а в нынешнем состоянии Уильям может болезненно воспринять любую помощь. Вот ведь, какие они проблемные, люди, потерявшие свои способности. Вижу, вы уже собрались», — новый голос привлек мое внимание. Это был тот самый человек, в котором я был уверен, позволяя ему пойти со мной. Дело не только и не столько в его силах и навыках. Просто, я знаю Золотого Льва уже очень давно. Пусть сейчас он и читер, каких еще поискать, но вот раньше он был таким же обычным человеком, как я, и выживал со мной во время прорыва. Прорыв все еще остается самым опасным испытанием, через которое мне довелось проходить. Гил, махнул я ему рукой, но сразу за этим моя улыбка скисла. Господин Громов, не стоит так корректурно реагировать на меня, закатила глаза Лилия Фаря. Мулатка с бразильскими корнями всегда была рядом с Гилом и выполняла все его приказы. А еще, она была единственным СС-ранговым авантюристом страны не из ДТБНУ. По крайней мере, так было раньше, может, за последние полгода их число и прибавилось. Ладно, все готовы? Посмотрел я на них. Геракл, Ахилл, Персей и Афина. Эта четверка сопровождала меня из олимпийцев. Оставшиеся, может, и хотели пойти, но прекрасно понимали, что не бойцы, да и уровень у них был не очень высок. Правда, Персей тоже был слабоват на фоне остальных, но он настоял. Из авантюристов моей гильдии собрались Касьян и Радиане, как самые сильные в ней. Гил и Лилия, только что прибывшие сюда, также являются частью рейда. Ну и, конечно же, девочки из моего жилища, Эмили, Сиена и Наа. Глубоко вздохнув, я посмотрел на свой телефон. Хаостян, если моя дочь отправится в то жуткое место, то я сожру твою душу. Я понятия не имею, почему Хаос знает мое имя и почему она у меня так записана, но ничего проверять я не стал. Мне бы сейчас с бездной разобраться. Проблемы с еще одной такой сущностью мне не нужны. Осталось всего несколько секунд. 4, 3, 2, 1. Пора. Засунув руку в инвентарь, я вытянул коготь бездны. Представив перед собой дверь, я словно ключ вставил его в замочную скважину и открыл портал. «Народ, давайте все хорошенько постараемся и выживем», — улыбнулся я им. Вспышка фиолетового света, и нас всех переносит в другое пространство. Глава 16. Если бы она только успела сказать, почему она только сомневалась с ответом, молодая с виду женщина сидела и немного пришибленно смотрела на группу человекоподобных существ, которые людьми отнюдь не являлись. Что все это значит? Зло посмотрела на бывших соратников нами. 12 подчиненных бездны, выполняющих любое ее пожелание. Когда-то нами была одной из них, хоть и ненавидела их всех своей сутью. Именно поэтому перед ней предстало только 10 фигур. Один из них встал и с немного жуткой улыбкой посмотрел на нее. Его фиолетовые волосы не спадали до середины спины, а немного прищуренные глаза заставляли чувствовать себя неуютно. Это был второй рыцарь. И за нами, ты ведь должна была понимать, что, сбежав из бездны, навлечешь на себя наш гнев, и мы не оставим твое предательство без последствий. Нами сжала кулаки. «Ну так чего вы столько ждали?» – осторожно спросила она. «Вы могли прийти и забрать меня в любое время», – ответила ему другая фигура. На сей раз это была одна из четырех женщин. Ее длинные золотые волосы не спадали до колен, а в фиолетовых волосах виднелся холодный огонь раздражения. «Седьмой рыцарь, Нана Крин, у нас было задание», – произнесла она. «Госпожа приказала нам найти кое-что очень важное для нее, и пока мы этим занимались, случайно наткнулись на тебя», она ухмыльнулась. «Какое совпадение, не думаешь, и за нами». Сделав несколько шагов, она подошла к нами на расстоянии вытянутой руки. Именно в тот мир вели все следы, послышался удар. Нана дала пощечину бывшей ведьме. Силы удара было достаточно, чтобы повалить нами на землю и пустить кровь. «Не у тебя ли случаем то, что так нужно госпоже?» Сидеть и терпеть нами не стало. В гневе взмахнув рукой, ведьма выпустила концентрированный сгусток темно-фиолетовой сферы. Это была одна из основных, но от этого не менее сильных техник в новом арсенале ведьмы. Нана вытянула руку вперед и одной только грубой силой подавила технику нами. «Хех, какая досада!» — ухмыльнулась блондинка. «Ты, похоже, стала слабее, и за нами». От былой силы четвертого рыцаря не осталось и следа, не так ли? Нами оскалилась в ответ. «Да, ты права», — не стала она лгать. «Только вот, моя нынешняя сила не принуждает меня никому подчиняться. Я делаю, что хочу и как хочу», — честно ответила она, немного умолчав, что все еще являются рабыней. И еще, ее глаза засияли лавандовым светом. «Меня теперь зовут Исихара Нами. Еще раз назовешь меня предыдущим именем, я тебя твоим же кнутом придушу». Нами никогда особо не ладила с другими рыцарями, и все уже привыкли к ее сложному характеру. Но вот отношения с Наной были отнюдь не такими однозначными. Будучи одной из первых, кто стал рыцарем бездны, Нами была невероятно сильна в момент, когда Нана попала в бездну. В первую часть вечности именно Нами заботилась о младшей соратнице, тренируя и помогая ей. Но прошли века, депрессия Нами все крепла, и они отдалились друг от друга. А потом, в какой-то момент и вовсе разругались так, что больше походили на злейших врагов. «Дамы, не деритесь». Мощно выглядящая фигура с некой забавой смотрела на девчачьи игры. Его рост достигал 3 метров, и одна только аура могла заставить пробежать холодок по коже. Но, услышав знакомый голос, Нами не испугалась. Совсем наоборот, она зло посмотрела на него, будто готовясь напасть. «Кронос», — прошипела она. «Малышка Нами, ты как всегда напоминаешь обиженного котенка», — ухмыльнулся массивный мужчина. Тому человеку это казалось милым. «Неужели сохранила привычку ради него? Это так мило», — фыркнул он. Упоминание этой личности сработало не как обычно, Нами не стали шипеть и злиться, как это делала обычно на замечании Кроноса. Нет, совсем наоборот, она будто отрезвела, посмотрев на окружение осмысленным взглядом. И только одна из темных фигур, сокрытых в тени, обратила внимание, как она при этом нечаянно коснулась живота. «Хватит уже меня провоцировать», — куда более спокойно произнесла Нами. «Что вы хотите? Зачем привели сюда?» Глубоко внутри Нами появилось неприятное чувство. Она будто понимала, что все это связано с ним. Если это так, что она должна делать? Из тени вышла другая фигура молодой девушки. Ее синие волосы были завязаны в причудливой, но от этого не менее красивой прическе, а улыбающееся лицо скрывало истинную, куда более пошлую и открытую личность. «Из-за прости, то есть Нами», вышла она, прикрывая лицо одним рукавом. «Прости, что так получилось. Мы не хотим сделать тебе зла или насильно держать тебя в бездне. Если госпожа сама тебя отпустила, мы не имеем права так с тобой поступать», — успокаивающим тоном произнесла она. «Но нам нужно убедиться, что ты не причастна к тому, что всплыл один очень неприятный для госпожи артефакт. Сама понимаешь, тысячелетиями о нем никто не слышал, и вот, вдруг, он появляется после твоего побега, причем, судя по всему, в том же мире, в котором была ты. Мы не могли так просто это оставить». Слова девушки звучали убедительно, но Нами не поверила ни одному слову. Эта голубоволосая Арахна, одна из тех, кого Нами опасалась, еще когда была рыцарем. И дело было вовсе не в силе, 4-й рыцарь бесконечно сильнее 11-го, и по-другому быть не может. Дело было в характере этой девушки, как и подразумевает ее имя. Арахна всегда плела свою паутину интриг и махинаций, завязывая в них всех окружающих. Она была жутким человеком, не знающим страха или отчаяния.